«Мистер Дикси, вы знаете, что мои заместители вынуждены были брать кредит в местном банке, дабы купить пулемет, из которого вчера они и положили банду Билли. Вы считаете, это в порядке вещей?» Скотопромышленник тяжело посмотрел на меня, я ответил столь же мрачным взглядом. Спустя 10 секунд этой игры, он сдался и вновь потянулся к чековой книжке. «Какова необходимая сумма?» «Насколько я знаю, 1000 монет золотом». Губы старика скривились, но он превозмог себя и выписал второй чек. «Это покроет долг с лихвой». Я некоторое время полюбовался на бумажки, но до тех пор, пока они не превратятся в то, что будет звенеть в карманах, это были лишь слова и обещания. А подобному я давно уже не верил. «На этом все?» – уже с изрядным раздражением спросил Дикси. «Вы и так сделали многое», – кивнул я. «Нельзя злить его раньше времени, но выдать из этого богача в дальнейшем можно будет еще прилично». «Вот и отлично. Вы позволите?» Он взял оба чека и махнул рукой в сторону молчаливых джентльменов. Один из них тут же приблизился. Дикси отдал ему чек и негромко приказал. «Прошу вас, мистер Шоу, немедленно отправляйтесь в банк, получите по этому чеку необходимую сумму и возвращайтесь к мистеру Эрпу. Поторопитесь». Шоу легко кивнул и вышел из здания. За ним вышел второй джентльмен. «Мои помощники», — пояснил Дикси, — «так будет быстрее, чем ждать деньги из мэрии, а у мистера Джонсона я потом сам получу по счету. Итак, вернемся к нашему разговору». «Ладно», — убедил. «Вроде бы человек он солидный, и в том, что он стребует с мэра всю сумму обратно, я не сомневался. Осталось только понять, что ему нужно от меня. Ничего не имею против. Может, желаете выпить, мистер Мур? У нас осталось немного колотушки». Грег прислал с утра дюжину бутылок, сэр. Сказал, за счет заведения. «Кстати, мистер Дикси, вспомнил я свое обещание. Салун 2 Мустанга понес существенный ущерб, и я сказал его владельцу, что государство, в лице мэра, компенсирует ему все затраты. Вот тут я испугался, что он сейчас не выдержит». Лицо скотопромышленника начало наливаться кровью, но он усилием воли сдержался и ответил все еще показно любезно и доброжелательно. «Все расходы, понесенные частным лицом по вине муниципальных служащих, будут немедленно оплачены. Пусть составит счет и пришлет его мне». «О!» — искренне улыбнулся я. «Полагаю, за этим дело не станет». «Вот и отлично», — Дикси начал выбивать костяшками пальцев на столешнице неопределенный ритм, и я понял, что пока лучше остановиться с денежными требованиями, хотя у меня в списке было еще много всякого, я видел, что управление и близко не оснащено на том уровне, как должно было быть. Пулемет нам оплатили, это хорошо, но что еще заместители приобретали на собственные средства? Нет, если я тут останусь на некоторое время, мэрии придется изрядно раскошелиться. «С вами приятно иметь дело, мистер Дикси». Я взял из рук Мура бутылку и плеснул в два стакана понемногу. Скотопромышленник выпил одним глотком и даже не поморщился. «Крепкий тип, уважаю. Отдайте мне людей малыша Билли», — перешел он, наконец, к сути дела. «Раненых можете повесить, чтобы горожане были довольны, а остальных отдайте мне». Я смотрел на него, пытаясь понять, на черта они ему сдались. Будет пытать в своем доме, лично хочет их казнить, сомневаюсь. Использует в качестве рабов, лишние руки всегда пригодятся в хозяйстве, но за ними будет нужен круглосуточный пригляд, иначе разбегутся, а то, глядишь, и глотку хозяину и его семье перережут. Народ-то тертый, не из трусливых. Впрочем, какое мое дело до того, зачем они ему понадобились? Я все равно понятия не имел, что с ними делать дальше. Держать вечно в клетке невозможно, оставалось только посадить в городскую тюрьму или повесить. Оба варианта мне откровенно не нравились. «Не будет ли судья против подобного исхода?» – спросил я. «Я еще не встречался с ним, но, думаю, он пожелает сделать все по закону. Об этом не беспокойтесь», – отмахнулся, как от несущественного. «Дикси, вот миссис Хендрик, она как раз является секретарем суда. У нее при себе записка от судьи. Будьте так любезны, миссис Хендрик, покажите ее». Суровая дама, нахмурив брови, подошла к столу и выложила на него лист бумаги. Я быстро пробежался глазами по написанному. Так городской суд вынес постановление дальше в качестве наказания назначить общественные работы под руководство мистера Дикси. Подпись, городской судья Блинкин, восковая печать. Любопытно, почему, имея такой документ, Дикси потребовалось мое согласие. Значит ли это, что он предполагал мой возможный отказ, и в случае оного не смог бы забрать пленников силой, и даже письмо от судьи было лишь дополнительным козырем, и не больше. Если я мог отказаться, то какие же полномочия у местного шерифа? Первым же делом необходимо это выяснить. Мур никак не встревал в наш разговор, стоя чуть поодаль с отсутствующим видом. Остальные заместители до сих пор не вернулись в управление. Я сам должен принять это решение, и я его принял. Я отдам вам этих людей, всех до единого, мистер Дикси, начал я, встав на ноги и чуть нависая над стариком, если вы объясните мне, что собираетесь с ними делать. Что ж, шериф Эрб, он тоже поднялся, но я все еще выигрывал это состязание. Дикси оказался чуть ниже меня ростом, да и мой облик прирожденного убийцы играл свою роль, я не стану делать из этого секрета. Мне они нужны, как приманка и наживка. Я не желаю гробить своих людей, когда под рукой есть эти. Признаюсь, я ничего не понял, а вот Бэнкси уловил мысль сразу. Он тут же встрепенулся и подошел к столу. Простите, что вмешиваюсь, джентльмены, но вынужден уточнить. У вас появились новые сведения касательно серых территорий, мистер Дикси. Старик не стал отпираться. Он уперся тяжелым взглядом прямо в переносицу рыжего коротышки, и тот чуть подался назад. Силен, дед, ох, как силен. Да, мистер Мур, новая информация имеется, я еще не успел обнародовать ее в городском совете и уж тем более публично, чтобы не поднимать панику. Бэнкси покраснел от волнения, но ждал продолжения рассказа, хотя я видел, что ему не терпится поторопить скотопромышленника. Тот же теперь не спешил, достал из кармана сигару и раскурил ее. Я ждал, Бэнкси ждал, даже бандиты в клетке умолкли, как по мановению руки. Наконец, Дикси сказал, третьего дня в Карадж прибыл отряд моих разведчиков. Боюсь, у меня для вас плохая новость, джентльмены. На 12-й квадрат наползает тень. По всем расчетам выходит, что максимум в течение 2 недель произойдет совмещение, и серые территории станут нашими ближайшими соседями. Бэнкси Мур изумленно присвистнул. Но это же значит, да, скоро Карадж и его окрестности станут полем битвы. Твари с территории наверняка захотят попробовать нас на вкус, но ведь мы им не по зубам, не так ли, джентльмены? Глава 12. Как оказалось, у мистера Дикси на улице дежурил целый вооруженный отряд, и как только я дал согласие, одного за другим бандитов вытащили из клетки и увели в неизвестном направлении. Раненых в клетке не оказалось. Кажется, доктор Смит вчера прикончил их всех безо всякой жалости. Я тщательно сложил вчетверо письмо от городского судьи и сунул его в карман. Заодно, вместе со всеми чуть было не прихватили и Шулера, но он так завопил, что я, поморщившись, приказал оставить его в клетке. Его вина не стоила той расплаты, которая предстоит прочим. Их участи стоило бы посочувствовать, но Мур за несколько минут описал самые жестокие дела банды, и я уже отчасти жалел, что отдал бандитов Дикси. Сейчас я и сам, своими руками с удовольствием повесил бы каждого на перекладине. Я видел, что скотопромышленник хотел еще о чем-то со мной переговорить, но передумал. Ничего, это успеется и позже. Главное, первичный контакт налажен, кажется, к обоюдному удовольствию. Честно говоря, новости о грядущем соседстве серых территорий я пока не воспринял, как должно. Думаю, от меня ждали иной реакции. Судя по всему, минимум, что я должен был сделать, это потребовать ввод регулярной армии в Карадж. Но по какой-то причине Дикси не хотел привлекать военных, намереваясь обойтись собственными силами. Собственно, поэтому он и был так щедр сегодня. Парни Дикси притащили несколько увесистых позвякивающих мешочков, набитых полновесными монетами. Кажется, в этом мире еще не слишком доверяли бумажным банкнотам, но оно и к лучшему. Я сам больше ценил золото и серебро, чем никчемные бумажки. Ценности я сдал Бэнкси, и он отнес их в сейф. Позже пересчитаю и разделю между парнями, не забыв, конечно, и о себе. Впрочем, пока что тратить средства мне было некуда и ни на что. Крыша над головой временно имелась, а харчеваться я планировал в ближайшей забегаловке, в тех же 2 мустангах, к примеру. Все, что мне требовалось, это одежда и оружие. Если первую проблему я частично закрыл найденными в сундуке вещами, то со второй мне помог разобраться вездесущий Мур. Револьвер прекрасно показал себя, а вот с патронами было туго. Но, к счастью, в оружейной комнате нашлось достаточно боеприпасов, чтобы я вновь забил патронами ячейки патронташа. Нашлось там и много другого ценного, но я, поразмыслив, пока отказался от второго револьвера, хотя был уверен, что умею прекрасно стрелять с двух рук. Взял лишь охотничий нож в кожаных ножнах и прицепил их к поясу справа, оставив кобуру висеть слева, рукоятью вперед. Все говорили, что малыш Билли выхватывает оружие быстрее всех в этом квадрате, но я его превзошел, и был уверен, это случилось именно из-за обратного расположения рукояти. Те несколько мгновений, которые в обычное время и не заметишь, в критической ситуации оказались решающими. Что будем делать с этим типом? Бэнкси кивнул в сторону клетки, где остался один лишь Шулер. «Веди его сюда», вынырнув из собственных мыслей, приказал я. Мур тут же вытащил своего пленника наружу и притащил ко мне. Мошенник пытался сохранить собственное лицо, но грязная одежда, ночь, проведенная в клетке не в самой приятной компании, да и так и не выветрившаяся вонь от прилипшего навоза не позволяли ему выглядеть так же импозантно, как прежде. «Имя?» — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросил я. События прошлого вечера и нынешнего утра произвели на Каталу неизгладимое впечатление. Он вытянулся во фрунт, чуть не щелкая каблуками лакированных туфель, и вперился в меня осторожным взглядом. «Везунчик Сибилл, к вашим услугам, сэр. Разве это не женское имя?» — удивился я. На мгновение, у меня в голове промелькнула тень воспоминания, но, как я не пытался ее вытянуть выше на поверхность сознания, воспоминание скрылось в пучине забвения. «Это заблуждение, сэр», — горячо запротестовал Шулер. «Сибиллу, исключительно мужское имя, означает умный и красивый». «Ну-ну», — я многозначительно переглянулся с Бэнкси. «И как же ты, такой умный и красивый, попался на подобной ерунде?» Везунчик молчал, сознавая собственный промах. Мур хмыкнул, а потом предложил. «Может, хоть этого повесим, шериф? Столько народу повязали, и ни одного не повесили. В целом, я не против», задумчиво начал я, а Сибиллу при этих словах затрясся, но гордо вздернул подбородок вверх и промолчал, не став унижаться и умолять о пощаде. «Этим он мне понравился, поэтому я продолжил. Но что мы будем делать с телами на леднике в двух мустангах? Прикопать их в лесочке и забыть?» Безразлично пожал Мур плечами. «Как-то это не по-человечески», не согласился я. «Есть у меня один знакомый гробовщик, его контора на окраине. Так вот, он предлагал 3 гроба по цене 2. Думаю, мэр Джонсон будет рад подобной экономии». Бэнкси заржал, как конь. Ему явно пришлась по душе идея вновь потрясти городскую мошну. «А мистера Везунчика мы как раз и отправим рыть могилы», — закончил я мысль. «Этим поступком он покажет, что готов встать на путь исправления. После выполнения работы управления шерифа претензий к нему более не будет». Сибилл шумно выдохнул. Видно было, что держался он исключительно усилием воли. Умирать не хотелось никому, но иногда другого выбора не существовало. «Я готов, сэр», — искренне заявил он. «Буду стараться. Вы не пожалеете. Тогда приведите себя в порядок, Сибилл, и отправляйтесь к гробовщику. Он укажет места под захоронение. А вы, мистер Мур, проконтролируйте сей процесс». «Всенепременно», — ухмыльнулся Бэнкси. «Уж будьте уверены». Когда все, наконец, вывалились из здания управления, оставив меня в одиночестве, я сел на стул и смог, наконец, собрать разрозненные мысли в единое целое. Итак, меня окончательно приняли за шерифа Ирпа, даже не спросив документов, удостоверяющих личность. Видно, никому и в голову прийти не могло, что кто-то в трезвом уме и здравой памяти пожелает незаконно занять столь незавидный пост. С этим подфартило. Конечно, у дряхлого Сэма, возможно, и остались кое-какие подозрения, но моя история с потерей памяти оказалась весьма к месту. Мое вступление в новую должность произвело фурор в Карадже. Банды малыша Билли больше не существовало, у мэра Джонсона сломан указательный палец, отношения с мистером Дикси налажены, первые денежные средства получены. Казалось бы, дела идут в гору, вот только информация о том, что соседняя область вскоре превратится в кусок серых территорий, не давала мне расслабиться. Я не знал, чего оттуда ждать. Пока никто не мешал, я вызвал помощника и открыл пропущенные уведомления. «Так, что тут у нас? Поздравляем, вы узнали о существовании серых территорий и выполнили задачу сбора информации. Повышен показатель интеллект. Вы выполнили задачу вербовка агента. Повышен показатель информированность». «Хорошо, с этим понятно. Что еще?» «Поздравляем, вас использовали с целью воскрешения почти угасшего рода племени Солнечной долины. Вероятность зачатия ребенка 90%. Пол будущего ребенка не определен. присвоено достижение продолжатель рода. Вот так лилуя, вот так девица. Значит, это все не от огромной неземной любви, и она использовала меня лишь, как носителя мужского семени, зараза. Впрочем, особо я не расстроился, дело того стоило. Дальше пошло по мелочи, но помощник за каждое мое действие присваивал или отнимал невидимые бонусы. Ссора с мэром, минус, репутация в мэрии, плюс уважение, договор с Дикси, минус, человеколюбие, плюс авторитет в Карадже. И даже Сибилла не забыли упомянуть, выдав почему-то еще один минус за излишнее человеколюбие. Кажется, забота о ближнем не входила в приоритеты помощника. В помещение зашел Змей Хоскинс. Вид он имел весьма довольный. Чуть пригладив тонкие усики, он выложил на стол два мешочка. «Мистер Мур поручил мне продать лошадей», — пояснил он и указал на мешочек покрупнее, — «вот деньги. А во втором — самоцветные камни», — ответил Тиа без особого пиетета. «Не у всех торговцев при себе имелось достаточно золота, а камни, они и меньше места занимают, и если продать знающим людям, больше денег принесут». «Замечательно, драгоценные камни я уважал и ничего против их наличия не имел. Наоборот, было хорошо, что наши ценности оказались разделены. В случае бегства камни проще будет прихватить с собой», — правильно заметил Змей, сунул мешочек за пазуху, и был таков. «Где остальные?» «Скоро будут». Сэм отправился делать заказ в оружейную лавку, а Бурк пошел вместе с ним. «Это плохо, мистер Хоскинс, что в управлении нет ни одного заместителя. А вдруг в этот момент к нам придет гражданин с жалобой или сообщением о совершении преступления? С завтрашнего дня начинаем обязательное дежурство. Смены составим вечером. Сообщи всем, чтобы в 6 часов все были здесь. Устроим совещание». Пока Тиа переваривал новости, во входную дверь несколько раз постучались, и когда я, громко крикнув, разрешил войти, внутрь просочился жирный Грег. Сегодня, при ярком свете дня, он словно бы уменьшился в размерах, но все равно поражал своей фактурной внешностью. Вот только характера ему не хватало. В руках он держал несколько листов, заполненных мелким почерком. «Список убытков», — догадался я, — «иди с этим прямо к мистеру Дикси». Он обещал принять к оплате. Так и не сказав ни слова, лишь поклонившись, Грег исчез за дверью. Тиа, тем временем, налил себе колотушки и сделал изрядный глоток. Его непроизвольно передернуло. На секунду мне даже показалось, что он извергнет из себя напиток, но Змей справился и, поморщившись, поставил стакан на стол. Слабоват он пока против Дикси, но с возрастом опыт еще придет. «Покажите-ка мне управление, мистер Хоскинс», — приказал я, осознав, что так и не успел толком осмотреть наше здание. Впрочем, оказалось, что особо смотреть было ни на что. Большую часть первого этажа занимало как раз приемное помещение с железной клеткой для временного содержания, лишь только из коридора, который уходил с правой стороны, вели двери еще в несколько комнат. Оружейную, где хранилось все огнестрельное и холодное оружие, имеющееся в ведении управления шерифа. Сейф, представлявший из себя настоящую железную комнату с толстой бронированной дверью, истинный шедевр в своем роде, ключ от которой пока находился у Бэнкси, да еще несколько крохотных комнаток, в которых не было ничего, кроме пыльных ящиков, лошадиной сбруи и пары лежанок. «Склад», — пояснил Тиа, — «весь хлам сюда скидываем, а когда парням лень домой идти, тут и ночуем, разгребем со временем, ерунда, а вот сейф солидный», — похвалил я. «Комната на заказ сделана, еще в старые добрые времена. Мастера из метрополии приезжали ее устанавливать. Это крепко спаянный железный ящик. Нынче так не делают». Мы вышли на крыльцо. На улице стоял летний зной. Над лопухами на густо разросшемся пустыре, начинавшемся прямо за управлением, летали многочисленные бабочки и стрекозы. Весело пели птицы. Легкий ветерок чуть освежал лицо, но его было недостаточно. Трофейным коням у коновязи было тесно. Они недовольно ржали, пытались покусывать наших старых лошадей. Я поморщился. Тиа протянул мне сигару и поджег спичку. «А чем вы думаете, мистер Эрб?» — спросил он. «Так дело не пойдет», — просто ответил я. «Все здесь требуется привести в порядок. В помещениях прибраться, траву на пустыре скосить. Устроим там тренировочный полигон. У вас есть на примете, кто сможет этим немедленно заняться? Раз в неделю к нам приходит Хлоя. Она моет полы в управлении, а ее сын помогает следить за лошадьми. Полагаю, за мелкую монету он подрядится на подобные работы. Пусть он и займется пустырем. И не скупитесь, пусть мальчонка заработает, но сделает все, как положено. Также нам нужна просторная конюшня и пара крытых ангаров. Можете нанять строителей, мистер Хоскинс. В кредит никто работать не станет, предупредил тебя. Заплатим полновесными монетами, деньги теперь имеются. Их будет еще больше. Если вы не слышали новость, я сообщу вам. 12-й квадрат скоро поглотит серые территории. С лица змея тут же пропало беззаботное выражение. Он мгновенно собрался, нахмурился и бросил сигару на землю, затушив ее каблуком сапога. Это же соседние с нами земли, шериф. Вначале всегда лезет много гадов, часто крайне опасных, и полезут они прямо к нам. Я знаю и планирую на этом заработать. Как вы считаете, мистер Хоскинс, удастся ли нам разорить городской бюджет, принеся им столько скальпов тварей, сколько они еще никогда не видели? Мистер Джонсон будет в ярости. Кстати, он заходил с утра, поделился я очередной новостью, вел себя достаточно грубо, тыкал в меня пальцем. И что же, с искренним интересом спросил тебя, теперь на этот палец доктор Смит вынужден будет наложить гипс. Итак, вы займетесь поиском строителей, сию же минуту, сэр. Позволите, шериф, я прихвачу с собой Бурга по дороге, он умеет находить общий язык со всеми и лихо сбивает цены. Я представил себе, каким именно образом огромный, вечно хмурый Бург будет торговаться. Признаться, мне захотелось взглянуть на это зрелище, но я ограничился кивком. Тя отвязал одну из лошадей от коновязи и уехал. Я же вернулся в относительную прохладу помещения. Уличная жара гнетуще действовала на мое самочувствие. Казалось, голова сейчас лопнет. Пришлось хлопнуть еще полстакана колотушки. Чуть отпустило. Кажется, я стал привыкать к этому жуткому напитку и даже начал находить в нем некую прелесть и самобытность. За окном послышался какой-то шум. Я недовольно выглянул и увидел очередную процессию, направлявшуюся прямиком к нашему дому. Впереди на коне ехал дряхлый Сэм, а за ним шли человек 20 горожан, все прилично одетые. Что это еще такое? Я вышел на улицу и встал на крыльце в расслабленной позе, поджидая, пока они приблизятся. Сэм лихо соскочил на землю, привязал коня и подошел ко мне. Остальные остановились в шагах в 10 и ждали. «Шериф, тут такое дело», — начал Сэм. «Говори, как есть. Меня попросили выступить в качестве посредника. Эти люди, предприниматели, у каждого свое дело. Кто-то лавку держит, другой товары возит, не суть. Они просят у вас, точнее, у нас всех долгосрочной защиты. Знают уже, что стало с бандой малыша Билли, и им это понравилось. А таких банд в округе много осталось. Прежний-то шериф по большей части глаза закрывал, влезать в неприятности не хотел, ну и нам приказывал ничего не делать. Хотя кулаки чесались, а сейчас люди видят, что ситуация изменилась, вот и пришли. Понятно, местные дельцы желают уверенности, что их не обнесут в очередной раз, как бывало прежде. Но понимают ли они, что ничего бесплатного в этой жизни не бывает? Вот сейчас это и проверим. Я сделал приглашающий жест, и толпа сдвинулась с места, подойдя вплотную к крыльцу. Тут люди остановились, настороженно наблюдая за мной. Я же стоял, прислонившись к деревянной балке, и лениво поглядывал на них в ответ. Молчание длилось некоторое время, пока, наконец, вперед не вышел человек лет 40, с опрятной клиновидной бородкой. «Сэр шериф, мы тут собрались с ребятами, чтобы обсудить с вами ситуацию. Вы хотите гарантии безопасности?» Голос мой звучал хрипло и слегка приглушенно, поэтому им приходилось внимательно прислушиваться, чтобы разобрать, что я говорю. «Да, сэр, понимаете, прежний шериф». Легким жестом я оборвал его речь. Мне не хватало кресла, чтобы вальяжно в нем развалиться, и кота под рукой. Но и так вышло славно. Вы пришли ко мне с уважением, и я окажу вам ответное. Вы хотите гарантии, и вы их получите. Толпа довольно загудела, но я еще не закончил. В ответ же, дельцы настороженно замолчали, мне потребуется и ваша посильная помощь. Не думаете же вы, что мы будем умирать за вас бесплатно? Но вы же официальный представитель власти, выкрикнул кто-то из толпы. Вы обязаны. С кем я говорю? Покажитесь, потребовал я. Расслабленное выражение пропало с моего лица. Из толпы неуверенно вышел лоснящийся от пота толстячок. Сэр, я ничего такого не хотел сказать, просто ваша должность подразумевает. Что она подразумевает? Хотите защиты? Платите. Нет, проваливайте на все четыре стороны. Никого держать не буду. Сколько? Человек с бородкой оттеснил толстяка в сторону, и тот поспешно скрылся в толпе. А это уже будет зависеть от вас, уважаемые. Вы лучше знаете, у кого из вас какой доход, мы будем брать за защиту, скажем, 20% от прибыли, ежемесячно. Устроит? Толпа негромко загудела, люди обсуждали мое предложение. Наконец, бородатый представитель вновь сделал шаг вперед. Гарантии, мое честное слово, мы согласны. Я спокойно кивнула и не ожидая иного ответа. Предложенная мной цена была вполне божеской, безопасность стоила куда дороже, тем более учитывая тот факт, что серые территории стали нашими ближайшими соседями, о чем, уверен, все эти люди уже знали, и если еще не сбежали из города, то планировали вести свой бизнес и дальше. По рукам, я плюнул на ладонь и спустился с крыльца, бородатый плюнул на свою ладонь, и мы скрепили договор рукопожатием. Плата берется вперед, жду вас завтра, джентльмены. Сэм проверит ваши расчеты и примет средства, а сейчас позвольте откланяться, дела. Я повернулся спиной к толпе и вошел в дом, и только там окончательно выдохнул. В целом все прошло хорошо, хотя в последний момент я и ожидал выстрела в спину. Все же оружие здесь имелось у каждого мужчины. Поздравляем, ваша репутация в Карадже повысилась на 10 пунктов. Вам присвоен статус крестный отец. Вот значит как, рад ли я был совместить пост шерифа с неофициальной должностью главного крышевателя этого города? Не особо. Любая ответственность несет проблемы. Судя по звукам снаружи, народ расходился. Тут же в помещение ввалился Сэм, лицо его было задумчивым. Шериф Эрб, осторожно начал он, а вы уверены, что ничего не помните о вашем прошлом? Вы за 5 минут обложили данью всех дельцов Караджа и при этом обставили все так, что они еще и довольны остались. Кем же вы были прежде, шериф? Глава 13. Следующий день начался в хорошем темпе. Проснувшись рано утром и спустившись вниз из своих апартаментов, я столкнулся с не старой еще, чуть полноватой женщиной, мывшей полы. «Миссис Хлея», догадался я, «доброе утро, мисс Хлея», чуть смущенно улыбнулась она, рада знакомству, «шериф Эрб, развели мы тут бардак, я широким жестом обвел помещение, работы много, я этому только рада, мистер Эрб, мне лишняя монета всегда к месту, малого кормить надо, да и о себе еще не поздно подумать». Лицо у Хлеи было усталым и каким-то замученным, но глаза весело, с искринкой смотрели на меня, и от этого она казалась симпатичной. «Вы прекрасно выглядите, мисс Хлея», улыбнулся я в ответ. «Я скажу мистеру Хоскинсу, чтобы повысил вам жалование». «Ах, не стоит», отмахнулась была она, но потом звонко рассмеялась и добавила. «Впрочем, чего это я? Сама ведь только что жаловалась на бедность, так что не откажусь. Благодарю вас, мистер Эрб». Выйдя из дома, дабы совершить утренние процедуры, я увидел мальца лет 10 на вид, энергично скашивавшего большой косой траву на пустыре. Понятно, сын Хлей тоже не бездельничает. А слева от коновязи работники уже разгружали с подвод доски, бревна и прочие материалы, необходимые для стройки. Руководил ими бородатый мужчина в клетчатой рубашке, типичный прораб. Заметив меня, он приветственно помахал рукой, но подходить не стал, занятый контролем за разгрузкой. Отлично, дело сдвинулось с мертвой точки. Змей Хоскинс оказался весьма предприимчивым малым, и за вчерашний день сумел со всеми договориться и все организовать. Такими темпами, через несколько дней у нас будет нормальная конюшня, а потом дело дойдет и до ангаров. После этого я подумывал увеличить здание управления, пристроив к нему дополнительные помещения. Не помешало бы также расширить клетку для задержанных, может быть, даже устроить отдельные казематы с камерами. Также нужно выделить обеденную зону, а то основной зал сейчас напоминал смесь столовой для рабочих, склада, пивной и оружейной. Еще я хотел обнести территорию управления высоким забором, а сверху протянуть колючую проволоку. Подобные ограждения весьма дешевы в производстве, и установить их было легко, а степень надежности охраняемых территорий сразу повышалась на несколько порядков. Также нужно поставить несколько дозорных вышек по периметру и соорудить контрольный пост на входе. Я планировал сделать из управления неприступную крепость, для этого требовалось время, деньги и люди, но во всех трех позициях пока наблюдался острый дефицит. После обеда к управлению подкатила тяжело груженная телега, доставили заказ из оружейной лавки. Двое крепких парней за полчаса перетаскали в приемную с десяток другой ящиков. Сэм, дежуривший в этот час в управлении, график дежурств мы составили еще прошлым вечером, довольно потер руки. Наконец-то, с этим добром будет проще делать свою работу. Он начал вскрывать ящики один за другим, и каждый раз радостно и возбужденно вскрикивал, словно девица, получившая в наследство сундук с драгоценностями. Разумеется, я тоже не остался в стороне, подошел и с интересом разглядывал приобретение. Десяток многозарядных карабинов по типу знаменитого Винчестера модели 1887 года, с магазинами на 6 патронов, с резными прикладами и цевьями, и еще столько же винтовок 44 калибра с подствольными трубчатыми магазинами на 15 патронов, несколько двуствольных обрезов, пара десятков капсюльных шестизарядных револьверов, 4 дульнозарядные винтовки с очень большой прицельной дальностью, послужат в качестве снайперских винтовок, и, конечно, патроны, 2 ящика под наш многоствольный пулемет, остальные, под ружья и револьверы, в общем, целый арсенал, которого с лихвой хватило бы на пару десятков человек. Нас же было всего 5. Серьезная коллекция. Присвистнул я без малейшего осуждения. Куда столько? Пригодится, буркнул Сэм. Пока деньги есть, надо брать. Только пушки не хватает, пошутил я. Так я заказал, улыбнулся Сэм. Через недельку из метрополии доставит. Следующие несколько часов он перетаскивал оружие в оружейную комнату, тщательно осматривая каждый предмет. К вечеру один за другим начали приходить дельцы. Я позволил Сэму занять верхнее помещение и там вести переговоры. В конце концов, он местный и лучше меня знает о доходах бизнесменов Караджа. Понятно было, что не все захотят делиться с нами честно, но я дал особое указание пока таких прохиндеев не наказывать, а лишь помечать в особой тетради. Потом ими займусь, пока же пусть дадут то, что пожелают. Нужно собрать все возможные средства, большая часть которых как раз и уйдет в счет оплаты оружия, боеприпасов и стройки. Мур и Хоскинс сидели в нижнем зале, с любопытством прислушиваясь к громким голосам, раздающимся сверху. Иногда доходило даже до криков. Но один раз зайдя на шум, я увидел, как Сэм приподнял очередного предпринимателя за грудки и трясет его, что-то выговаривая прямо в лицо. Делец пытался вырваться из цепких рук заместителя, но у него ничего не получалось. Этот человек крепко свое дело знает, убедился я и вернулся к остальным. Бэнкси как раз разливал по стаканам колотушку. В этом доме слишком много пьют, подумалось мне, прежде чем я поднял стакан и опрокинул его содержимое в глотку. По пищеводу прошлась волна жара, моим дыханием можно было запалить костер. Дрянь, конечно, редкостная, но пробирает до костей. УФФ, меня всего передернуло. Гадость отменная. Ее настаивает на навозе старина Сигал, после разливает по посуде и продает в 2 мустанга. Все мечтают расширить производство, да денег, как обычно, на это дело не достает. На навозе, эта информация меня от чего-то не удивила. Уверен, в других городах сей напиток оценит по достоинству, его ждет несомненный коммерческий успех. Больно уж ядреная штука, вот только о навозе лучше умолчать. Думаете, будут покупать? Усомнился Мур. Может, стоит подбросить Сигалу пару монет на расширение, войти в долю? Отличная идея. Наш бюджет потихоньку растет, как и доля каждого, и средств скоро станет достаточно для воплощения любых планов. Кстати, ключ от сейфовой комнаты у вас? У меня. Бэнкси снял с шеи толстую металлическую цепочку, на которой висел крупный ключ. Теперь он ваш, но я должен показать, как правильно открывать дверь, там есть свои нюансы. А я пойду пока проверю строителей, сказал Хоскинс, за ними нужен глаз да глаз. Следующая четверть часа ушла на изучение системы замков и запоров сейфовой комнаты. Все оказалось не слишком сложно, но имелись и свои секреты, не зная которых дверь было не отпереть. Кстати, совсем забыл, малый сейф вмонтирован в стену на 2-м этаже, сразу за лесным пейзажем, пояснил в конце Мур и вручил мне 2-й ключ, существенно меньших размеров, всякую мелочевку проще хранить там. Никакого сейфа в апартаментах шерифа я не видел, но пейзаж на одной из стен вспомнил. Уж больно он выбивался из общего антуража. Значит, сейф спрятан за ним. Что же, удобно, ничего не скажешь. Пожалуй, там я и спрячу свой небесный камень до поры, до времени. Дело шло к ночи, но поток дельцов все не иссякал. Сэм с энтузиазмом тряс их, как дерево со спелыми яблоками, и я не собирался ему мешать. «Пройдусь, пожалуй», — сообщил я Муру, взяв шляпу со стола. «Составить компанию?» — дернулся было он, но я остановил его жестом. Мне хотелось немного побыть в одиночестве, слишком уж многое на меня обрушилось за эти несколько коротких летних дней. «Подежурьте, пока дряхлый Сэм занят наверху». Я вышел из дома и неспешно пошел по улице, обходя засохшие коровьи и лошадиные лепешки, над которыми кружили жирные зеленые мухи, и время от времени здороваясь с прохожими. Звезда шерифа вновь была прицеплена к моей шляпе, так удобнее, чем держать ее на груди, но и без нее все вокруг меня узнавали. Дневная жара спала, но до ночной прохлады было еще далеко. Приятное время, самое подходящее для недолгой прогулки. Карадж жил своей насыщенной жизнью, хотя я уже видел следы надвигающейся паники. Примерно каждая десятая лавка была закрыта, а ставни заколочены крест-накрест. Многие, прослышав о грядущем соседстве с серыми территориями, поспешили покинуть город немедленно. Я заметил несколько семейств, в спешке грузивших свой скарб на телеги. Что же, это их право и выбор. Каждый желает спокойствия и благополучия собственной семье, но если вы прибыли на фронтир, то будьте готовы, что кто-то придет за вашим скальпом, не так ли? Был бы я обременен семьей, скорее всего, тоже постарался бы увести их подальше от грядущих неприятностей. Благо, я одинок и нисколько этим не тяготился, напротив, был избавлен от всяческих проблем. Я шел в направлении центра Караджа, и чем дальше продвигался, тем богаче дома стояли вокруг. Вот только уровень их защиты оставлял желать лучшего. При желании, я смог бы взять каждый дом за четверть часа в одиночку, а имея пару компетентных напарников, за 10 минут. Многие хозяйства имели собственную охрану, состоящую из пары тройки человек, прогуливавшихся вокруг с ружьями, но это выглядело настолько нелепо, что хотелось лишь плюнуть в их сторону. Открыть что ли школу телохранителей в городе? Думаю, мои услуги наставника будут весьма востребованы. А еще лучше обучить пару десятков молодых парней, создать нечто вроде охранного агентства и сдавать ребят в аренду местным дельцам. Так и дополнительная монета капать будет, и мы не останемся вне игры. При этом общая охрана города также останется за нами. Мое внимание привлекли громкие крики, свист и улюлюканье, раздававшиеся впереди, по ходу моего движения. Навстречу мне бежал человек. Был он роста выше среднего, но уже лысоват, слегка одуловатый, в целом неказист, хотя выглядел относительно молодым. С его печального лица с кустистыми бровями можно было писать картину под названием «Страдание». В одной руке он держал пузатую бутылку, а в другой – курицу, крепко ухватив ее за шею. Курица давно была мертва, и ее тело болталось в такт движению. Следом за ним двигалась толпа. Два десятка человек азартно нагоняли похитителя, намереваясь предать его быстрому и честному суду. «А ту его, лови вора, у меня и веревка с собой, курицу верните». Догадаться о сути произошедшего было несложно. Молодой человек неопределенного возраста украл на городском рынке выпивку и закуску, но был замечен в процессе совершения преступления и теперь пытался уйти от погони. Без шансов. Через несколько минут самые резвые преследователи его настигнут, и тогда вору придется туго забьют ногами, как пить дать, а если чудом выживет, подвесит вверх головой до наступления смерти. Воров в Карадже традиционно не любили. Вор бежал огромными скачками, как неведомая птица, но силы почти оставили это нелепое тело, а я внезапно оказался прямо на его пути, и значок мой сверкал в лучах заходящего солнца. Иной дороги для бегства у бедолаги не имелось. «Помогите!» — на последнем издыхании прохрипел беглец и упал мне в ноги. «Умоляю!» В моей душе внезапно проснулось нечто отеческое, словно блудный сын вернулся после долгих странствий в родные пенаты. Именем закона я выставил левую руку вперед, повелевая всем остановиться, и толпа встала. Задние еще налетали на передних, но те не двигались, лишь матерно огрызаясь напиравшим. Мой авторитет в этом городе уже был на изрядной высоте. «Я забираю этого человека с собой», тоном, не подразумевавшим возражений, произнес я. «Но моя курица», — вякнул кто-то. «Бутылка. Еще он яблоко украл». «Молчать», — рявкнул я во всю глотку. «У кого есть претензии, завтра с утра в письменном или устном виде в управлении. Понятно, раз зазайтись». Меня услышали, но расходиться никто не спешил. Я сердито покосился на вора. Он скорчил извиняющуюся мину, но отчего-то я ему совершенно не поверил. «Разберемся». Я за шиворот поднял его на ноги. Кажется, моя прогулка неожиданно отменилась, а я так и не добрался до центральных кварталов Караджа. «Вперед, шагай, да не вздумай бежать, пристрелю в спину». «Спасибо вам», — мой пленник и не думал драпать. Он нелепо переставлял ноги, будто не понимая, как они служат телу, но все же шаг за шагом продвигался вперед. Толпа молча следовала за нами, отставая шагов на 30. Вот ведь настырные, не оставляют надежды прикончить человека. Хлеба и зрелищ. Этот девиз актуален во все времена. В управлении мы вернулись в целости и сохранности, но я еще раз сделал себе зарубку в памяти о необходимости стены и дополнительной охраны. Люди, увидев, что мы зашли в дом, разбрелись кто куда, не предпринимая никаких активных попыток повлиять на ход событий. Нагулялись, шериф, саркастически поинтересовался Мур, вышедший на шум из-за этого настороженностью наблюдавший за действиями толпы. «Да, вот, понимаешь, вора поймал», признался я слегка смущенно, словно меня застали за чем-то неприличным. «Курицу спер, выпивку и яблоко. Богатый набор», улыбнулся Бэнкси и повернулся к похитителю. «Оголодал, что ли? Я не ел 6 дней», угрюмо ответил тот, а не выпивал и того дольше. «Сочувствую, но у нас в Карадже принято платить за еду и напитки. Я бы расплатился потом когда-нибудь». «Ну-ну», явно не поверил Мур, «а яблоко зачем? На закуску. У вас тут такую дрянь гонит, что просто рукавом занюхать не хватает». «Колотушка». С гордостью, словно говоря о собственно нежно любимом ребенке, сообщил Рыжий. «Определи его в камеру, пусть посидит, подумает». «Да, а украденное забери», приказал я. «Всякое желание гулять по Караджу у меня уже пропало». Я передал вора в руки Бэнкси и уселся на стул, думая, чем занять остаток вечера. «Курицу пожарим на ужин. Яблоко хоть оставьте. Жрать хочу, кишки сводит». «Оставь ему яблоко», решил я, «и дай половину колбасы, да кусок хлеба. Не хватало еще, чтобы он тут у нас подох. Мы же не богадельня какая», возмутился Мур. «Кормить тут еще всяких». Как и всякий рыжий, Бэнкси был скрягой, но все же с ворчанием притащил немного еды в камеру и даже от щедрот плеснул пару глотков колотушки в кружку. Воришка набросился на еду, как кот на сметану, с утробным урчанием и алчным блеском в глазах. «Смотри, не подавись», Мур сменил гнев на милость, и теперь с улыбкой наблюдал за процессом поглощения пищи. Сожрав все в мгновение ока, вор запил еду колотушкой, и глаза его в буквальном смысле полезли на лоб, а лицо сравнялось цветом со зрелой свеклой. Бэнкси заржал, наслаждаясь ожидаемым, но оттого не менее приятным эффектом. «Хуже гадости я на своем веку и не припомню», отдышавшись, сообщил вор, «каждый раз пью ее, как в первый». Мур сел за стол, взял лист бумаги и перо, и начал заполнять формуляр. Дело было, конечно, плевое, но порядок есть порядок. Он чуть повернулся к задержанному и спросил: «Звать тебя как?» «Не помню», пожал тот плечами. «Память отшибла напрочь». «Не хочешь, значит, отвечать?» — нахмурился Бэнкси. «А я тебя тут кормил». «Честное слово, не помню я». Неудачливый воришка вскочил на ноги и подошел к решетке вплотную. «Упал, очнулся. Гипс, отчего-то уточнил я. Амнезия полная. Говорить могу, читать могу, но о себе ничего не помню. Что-то это мне напоминало, поэтому я не стал сразу обвинять его в обмане, а решил послушать, что он еще раз скажет». А вот Бэнкси в эту историю не верил. «Амнезия, говоришь, у меня есть плетка-семихвостка, я ей бревна колоть могу, что если мы тебя сейчас выведем во двор, привяжем к столбу, потом я расчехлю свою плетку, да пройдусь слегка по твоей спине, как думаешь, быстро ты излечишься от своей амнезии?» Воришка видел, что мой заместитель нисколько не шутит. «Клянусь вам, чем хотите клянусь, не помню я ни черта». «Внимание! Официальное сообщение. Квадрат номер 12 перешел в серый статус. Будьте осторожны, слабые долго не живут». Я замер на месте, вчитываясь в строки, высветившиеся перед глазами. Мой помощник начал предупреждать о глобальных событиях. «Отлично, такая информация точно не будет лишней. Мистер Дикси говорил, что серые территории придут лишь через неделю-две. Вышло раньше. Хорошо это или плохо?» «Скорее, плохо. Мы еще не успели толком подготовиться». По привычке моргнув 2 раза правым глазом, я закрыл информационное поле. Воришка, до этого замерший на месте, внезапно впился в меня взглядом. На злобного Бэнкси он не обращал более ни малейшего внимания. «Шериф, сэр, вы...» Его голос прервался от волнения. «Тоже видите ее? Она говорит с вами. Кого ее?» «Не понял я. Кто говорит?» «Система. Глава 14. Моя радость оказалась преждевременной. Воришка, которого я тут же вытащил из клетки и увел наверх для долгого разговора по душам, оказался совершенно бесполезен. Он на самом деле не помнил ни своего имени, ни обстоятельств, волею которых он оказался в пригороде Караджа. Очнувшись, в отличие от меня, не в пещере в скале, а в излучине реки в небольшом гроте на каменном ложе, он выбрался наружу, и стены грота тут же сомкнулись за его спиной. Повезло ему лишь в том, что выбравшись из леса в западной его части, голодный и едва живой, он тут же оказался в преддверии города. Помощник, которого он называл системой, давал ему легкие задания, но чувство голода превысило возможные риски, и первым делом, толком не разобравшись что к чему, он совершил те незначительные злодеяния, после которых и попал мне в руки. «То, что ты зовешь системой», задумчиво спросил я, выслушав эту историю до конца, «присвоила тебе какой-то класс». «Класс вор», нехотя сообщил он. «Хм, любопытно. Получается, классы давались исходя из первых осознанных действий субъекта. Я убил птицу и стал стрелком, а он украл курицу и превратился в вора. А что с показателями? Были изменения, удача понижена, ловкость понижена, репутация тоже. Понятно, значит ты теперь вор-неудачник. Не завидую. Думаете, это на что-то влияет?» Испугался бедолага. Теперь, когда он был относительно сыт, то задумался о своем ближайшем будущем, и оно выглядело не слишком светлым. Тут все на что-то влияет, каждое действие, каждый шаг, и я уверен, собственными достижениями можно как-то пользоваться, только нужно разобраться, как именно. Я вспомнил, как у меня активизировалось особое зрение во время перестрелки в салуне. Это был весомый бонус, который позволил мне остаться живым и невредимым. Плюс, мое умение быстро выхватывать револьвер, но это природное, система тут ни при чем. Чуть поразмыслив, я решил не рассказывать об этом своему коллеге по несчастью. Я не считал, что нам нужно держаться вместе, и что я должен делиться всем, что узнал. У каждого свой путь, и до некоторых вещей нужно дойти собственным умом. Если бы мог случиться равноценный обмен информацией, еще ладно, тут же я видел, что взамен не получу ничего, да и мои откровения не дадут ему преимущества, разве что чувство зависти. «Вы отпустите меня, шериф?» «Отпущу, ты мне тут не нужен. Но мой совет, исчезни из этого города, иначе в следующий раз я не успею прийти к тебе на выручку». Воришка погрустнел. «А куда мне деваться? Денег у меня нет, эти земли я не знаю, я не дойду до других поселений. Может быть, у вас найдется для меня работенка, шериф?» Я задумался. С одной стороны, даже полезно держать его под рукой, вдруг он сумеет выяснить что-то про систему, и это окажется полезным мне. С другой, видно, что тип этот совершенно никчемный, пропащий, и ничего хорошего от него ждать не стоит. И все же, как ни крути, собрат по беде. «Я буду звать тебя Джон Доу», со вздохом сообщил я. «Имя не лучше и не хуже прочих, а как-то прозываться ты должен. Да хоть макакой называйте, главное, не гоните». «Значит так, Джон», я вытащил из кармана те самые две монеты, которые нашел в пустыне. «Расплатишься этим с должниками и возвращайся обратно, переночуешь в управлении. Будешь должен, чтобы тебя не подвесили ненароком вниз головой, отправлю с тобой одного из парней, а потом решим, что делать дальше». «Все исполню, шериф, даже не сомневайтесь», воришка повеселел, поняв, что его не выгонит прочь. «Расплачусь с вами старицей, мистер Мур», крикнул я, и когда рыжий подошел, попросил: «Сходите с этим хаем мистером Доу к людям, пусть расплатится. Проследите, чтобы он остался жив. Этот человек мне еще нужен». Бэнкси пожал плечами и проверил револьвер. Едва они вышли из дома, как с верхнего этажа спустился Сэм с последним из дельцов. Вид оба имели крайне недовольный, и демонстративно не смотрели друг на друга. «Все в порядке, джентльмены?» – спросил я. «Лучше некуда, шериф». Сэм повернулся чуть боком и подмигнул мне, показывая, что торги прошли хорошо. «А у вас, мистер Пшихонски, моя фамилия?» – склонил голову предприниматель, шкура и меха. «Поляк, что ли? Не люблю я поляков, а отчего, и не припомню. Впрочем, в этом мире нет разделения на нации, тем более любопытно, откуда взялись редкие имена и фамилии. Рад знакомству». «Взаимно, шериф Эрб. Скажу я вам, ваш человек умеет торговаться, мне бы пару таких помощников, глядишь, дела пошли бы куда лучше. Если Сэм решит бросить службу, он будет знать, куда податься». Предприниматель намек понял, коротко кивнул и вышел. Дряхлый Сэм вздохнул и плеснул в два стакана колотушки. «Тяжелый день», — сочувственно посмотрел на него я. «Эти люди, они невыносимы. Честное слово, лучше бы я весь день охотился за скальпами в серых территориях, чем торговался с ними. 7 потов сошло, пока суть до дела. Уверен, Сэм, вы справились». «Еще бы», — хмыкнул он. «Уж я-то знаю каждого в этом чертовом городе. Меня они не обдурят, хотя и пытались, да-да, пытались. Вы записывали в тетрадь их имена. Если бы я это делал, шериф, то должен был бы записать буквально каждого. Нет, я просто долго и подробно рассказывал им, из каких именно источников проистекают их доходы, явные и тайные. После этого мы приходили к взаимовыгодному соглашению. Кстати, нужно сложить золото в сейф. Ключ у вас, мистер Эрп, у меня, Сэм. Давайте выпьем то, что налито, а потом поглядим на нашу сегодняшнюю выручку. Мы подняли стаканы и выпили. Кажется, я начинал привыкать к этому зверскому напитку. Он уже не действовал на меня столь отталкивающе, как прежде. Дурной знак, как по мне. Поднявшись на второй этаж, я с удивлением увидел, что весь стол заставлен мешочками разного размера и веса. Взяв один в руки, я ощутил его тяжесть. Золото, лучшее из металлов. Сэм взял стопку листов и начал медленно, по складам читать свои записи. Кто, за что, сколько имена шли один за другим, как и суммы, которые весьма меня радовали. В конце подвели итог. Сэм долго считал столбцом, наконец суммировал. 400 золотых монет, 700 серебряных, немного самоцветов, россыпь алмазов, среди них два крупных камня, полкило золотого песка. Отличный улов, шериф. Главное, они будут приносить столько каждый месяц, столько и больше. Их доходы станут расти, соответственно вырастет и наш процент. Плюс другие увидят, что дела их соседей идут в гору, и тоже захотят заключить с нами договор. Эти деньги еще придется отработать, нахмурился Сэм. И, уверяю вас, нам придется тяжело. Мы сложили все мешочки в три большие кожаные сумки и спустили их вниз. Я открыл сейфовую комнату, полки которой постепенно начали заполняться. Вид наполненных монетами и прочими ценностями мешочков приносил мне ощутимое удовольствие, сравнимое, разве что с тем, чем мы занимались с Лилуей прошлой ночью. Половина этих денег были лично моими, но я планировал инвестировать их на развитие управления шерифа в надежде в будущем получить большие дивиденды. Все равно бежать мне, как и Джону Доу, было некуда. Мы здесь чужие, поэтому надо умудриться устроиться там, куда занесла судьба. И если у воришки это не очень-то получилось, то мне пока удавалось держаться на плаву. На ночное дежурство Сэма сменил Бург, а я поднялся в свою комнату, прихватив остатки бутылки и кусок холодной телячьей ноги на ужин. Признаться, я изрядно устал, и когда обнаружил в комнате Лилую, вольготно развалившуюся в постели, был не слишком-то рад. Что-то девица зачастила с необъявленными визитами. Черт, надо все же заделать окно решеткой. Закрыв дверь на ключ, я подошел к ней вплотную и склонился сверху. Она подняла на меня ясные глаза, но мой вопрос застал ее врасплох. Что случилось с племенем Солнечной долины? Откуда ты, кто сказал? Кажется, впервые со времени нашего знакомства, она не могла подобрать слов. Запомни, детка, теперь я шериф этого города, и знаю все, что происходит в нем и всей округе. Итак, мне повторить вопрос, на глазах индианки выступили слезы. Я не ожидал этого и отступил на шаг назад. Терпеть не могу утешать людей. Но девица быстро взяла себя в руки, вытерла глаза отворотом куртки и негромко сказала: «Можешь не повторять, безымянный, я все слышала. Племени Солнечной долины больше не существует, я последняя из рода». История была печальна и поучительна. Жадность и гордыня погубили целое племя в один день. Случилось это пару лет назад, и поначалу ничего не предвещало беды. С племенами, жившими в лесах и долинах, бледнолицые никогда не воевали. Наоборот, при желании, любой индеец мог обитать в пределах города, и никто не стал бы на него коситься. Свобода воли и демократия, мать их, в лучших традициях. Серые территории, пришедшие из ниоткуда, уничтожили прочую ксенофобию, как класс. Остались только люди, а против них, твари, все же прочее перестало иметь значение. Но все же многие желали жить по старинке, и вожди не спешили обосновываться в том же Карадже и других городах соседних квадратов. Племя Лилуи погибло, когда желание вождя заполучить Леониты на серых территориях, чтобы разбогатеть, столкнулось с суровой реальностью. Он повел туда всех, от мала до велика, надеясь, что мужчины защитят женщин и детей. И поначалу все удавалось, первых тварей убили легко, и тут же нашли два ценных небесных камня. Этого хватило бы на долгое время для всего племени, но вождь решил идти дальше. Твари оказались сильнее и хитрее, и племени не стало. Лишь Лилуя чудом избежала гибели, благодаря нелепой случайности. В тот день она маялась животом, объевшись кислых лесных яблок, и периодически отставала от прочих, это ее и спасло. Когда она добралась до поляны, где произошла бойня, кроме мертвых тел там уже никого не было. Не выжил ни один человек, твари убили всех и ушли. С тех самых пор я охочусь на них, закончила рассказ девушка, научилась убивать, выслеживать. Знаю их слабые места, уязвимые точки. А спать со мной, это-то как связано с твоей местью? Племя должно жить, просто ответила девушка, ничуть не смутившись. Ты, подходящий человек, я это сразу поняла. Ты умеешь выживать, как и я, ты сильный, но я не из твоего племени. Это не важно, кровь решает все. Моя кровь будет течь в жилах моего сына. Он найдет себе жену, она родит других сыновей. Те найдут себе жен, и их дети, дети их детей возьмут себе жены и возродят племя Солнечной долины. С чего-то надо начинать. Звучала эта концепция сомнительно, но спорить я не стал. В конце концов, она жила этой надеждой уже 2 года, и кто я такой, чтобы лишать ее единственной цели? Впрочем, нет, была у нее и вторая идея фикс – уничтожать тварей, и грех было не воспользоваться ситуацией. Хочу тебя обрадовать, в соседний квадрат пришли серые территории, скоро в Карадже начнутся проблемы. Лилуя посветлела лицом, кажется, этот день она провела вне города и свежие новости еще не коснулись ее ушей. Ты принес мне хорошие новости, безымянный, мое сердце жаждет крови, и скоро оно ее получит, а пока же иди ко мне. Второй тайм наших переговоров прошел еще более занимательно, чем первый. Через час любовных упражнений я было начал угасать физически, но индианка влила в меня пару глотков из небольшой фляжки, и я в прямом смысле воскрес. Силы прибавились многократно, сознание прочистилось, и я ощутил себя 16-летним юнцом, готовым иметь все, что движется, без остановки. Ощущение было давно позабытым, но приятным и будоражащим. Я вновь почувствовал прилив желания и притянул Лилую к себе. Ее обнаженное стройное тело было теплым и упругим, отзываясь на каждое мое прикосновение. И пахла она особенно, как утренний цветущий луг, полный трав и туманов, что я только что выпил. Даже голос у меня словно бы стал звонче и моложе. Раствор из мухоморов, особый рецепт. Дьявол, если она меня не убьет этой ночью, я обязательно узнаю этот рецепт. И все равно, я уснул первым. Вырубился мгновенно, как бывало в далекой юности, и спал столь крепко, что не услышал бы ничего, происходившего рядом. Сон младенца, чистый и невинный. Проснулся я ночью. В окно ярко светила луна, прохлада пробралась в комнату, и тело приятно расслаблялось после полуденной жары. Лилу рядом не было, все как обычно. Сбежала, не попрощавшись, и... кажется, сделала это давно, потому что правая часть постели уже утратила остатки тепла ее тела. Что же меня в таком случае разбудило? Я доверял собственной интуиции больше, чем разуму. Тонкие материи не все принимают всерьез, но я то знал, что к подобным вещам нужно прислушиваться, а не игнорировать их. Револьвер мгновенно оказался в моей руке. Свеча на столе уже догорела, и комната была погружена во мрак. Но нет, дело было не в моей комнате. Опасность присутствовала, но не столь близко. Скорее угадав, чем услышав протяжный скрип где-то внизу, я подошел к двери. Так, что у нас там? Бурк, дежуривший этой ночью, явно поднял бы шум, случись что-то непредвиденное. Но выстрелов не было. Между тем, скрип повторился вновь, долгий и мерзкий, словно пенопластом провели по стеклу. Меня передернуло от неприязни. Надо было решаться, и я осторожно повернул ключ в двери. Повезло, петли оказались хорошо смазаны, и дверь открылась бесшумно. Я был босиком, без рубашки, успев нацепить лишь штаны. Осторожно крадясь вперед, я чувствовал подошвами ступней шероховатые грубые доски пола. Внизу царила полутьма, лишь одинокая масляная лампа тускло чадила где-то сбоку. Бурга я не видел. Возможно, он дрых где-то в одной из боковых комнатушек, но всем своим существом я ощущал чье-то чужое присутствие. Скрипнуло вновь, так же отвратительно и протяжно, совсем рядом, буквально в десятке шагов. Я замер, держа револьвер наготове. Очень бы не помешало улучшенное зрение, но как его активировать, я не знал. В прошлый раз оно включилось само по себе, и также вырубилось. Сейчас же приходилось довольствоваться собственными природными способностями. Шаг за шагом я начал спускаться вниз по лестнице. Где же ты прячешься? В том, что кто-то притаился во тьме, я не сомневался. Надеялся лишь, что Бург жив и просто отсутствует по некой важной причине. Лестница кончилась, свет лампы не доставал до нее, и я все еще оставался во тьме, если только мой враг, прячущийся в этой комнате, не может видеть в темноте. В противном случае, я для него, как на ладони. Слева скрипнула доска под чьим-то весом, и тут же из коридора показался Джон Доу со свечкой в левой руке и пустой бутылкой колотушки в правой. Не обращая ни на что внимания, он направился к столу, на котором стояла еще одна бутыль. Но дойти до него он не успел. Не было ни предупреждающего рыка или шороха, просто из угла комнаты одним полуразмытым прыжком стремительно пронеслось чье-то тело. Удар, негромкий вскрик, звук падения грузного тела, и тут же чавканье, громкое и жадное. Мое особое зрение включилось внезапно, контурно выделив главное. Тело воришки-неудачника, лежащее на спине на полу, и второе тело, сидящее прямо на нем, и словно бы прильнувшее к Джону всем своим существом. Да оно же жрет его, вцепилось зубами в шею и отгрызает кусок за куском. Я начал стрелять сразу, как только осознал увиденное. Первый выстрел снес тварь с тела Доу, второй и третий разворотили пришлому грудь. Четвертый был в голову, но ствол чуть дернулся, и пуля попала в локоть, оторвав предплечье. Джон хрипел на полу, истекая кровью. Не жилец. Лучше бы он отправился в соседний город, как я ему советовал всего несколько часов назад. Глядишь, остался бы жив. Но мне сейчас было не до него. Подхватив со стола лампу, я быстро подошел к твари, извивающейся от боли. Судя по всему, это все же был человек, но какой-то странный, словно неполноценный. Я поднял лампу выше, пытаясь выхватить из мрака его лицо, и, наконец, увидел. Половина черепа у него отсутствовала, но я узнал то, что осталось. Малыш Билли, уже убитый мной один раз, каким-то чудом воскрес и явился по мою душу вновь. Его единственный уцелевший глаз светился пронзительно алым цветом, с уголков рта стекала тягучая, красная слюна, а кулаки с внезапно появившимися когтями непроизвольно сжимались и разжимались. Пока я его разглядывал, Билли резким, совершенно нечеловеческим движением сгруппировался, внезапно оказался на четвереньках, и тут же прыгнул прямо на меня. Но я был готов, оставалось два патрона, я это помнил, без права на ошибку. Хватило одного, выстрел снес оставшуюся часть головы Билли. Его тело на рефлексах еще летело на меня, но я успел шагнуть в сторону, и малыш рухнул на пол. Когти все царапали ногтями доски пола, ноги чуть подергивались. Я перевернул тело на спину. В середине груди Билли сквозь прорехи в рубахе что-то слегка пульсировало желтым цветом. Очередное средоточие силы, как у прыгунов. Ну уж нет, еще одного шанса я тебе не дам. Да сдохни же ты, мразь. Я приставил оружие к центру средоточия и нажал на спусковой крючок. Последняя пуля разворотила средоточие, пульсация погасла.